Сил на продолжение разговора у Марка не осталось, и он уставился в потолок, уцепился взглядом за кривые линии трещин и трещинок. На следующий день, когда Таня снова была в палате, Марк продолжил разговор. — Позовите начальника госпиталя, — попросил сестру Марк. Она позвала. Начальник госпиталя, подполковник, военврач, седой и красивый, с благородным лицом, приставил к изголовью Марка табурет, уселся. «Что с ним?» — спросил Марк. «Повреждена печень», — ответил подполковник. «Я не ветврач, но что могу делаю? Видно, во время взрыва вы его сдавили сильно. Вас же вместе привезли, ну и осколком ему досталось, крыло пробито». «Сообщите, пожалуйста, в Москву, ЦК, товарищу Урлухову, что мы здесь». — попросил Марк. — Хорошо, — пообещал подполковник. Пару дней спустя Танюша привела в палату старенькую бабушку в круглых толстых очках. — Вот, товарищи бойцы, — привлекла она внимание всех, — Ефросинья Федоровна пришла к нам от артели инвалидов Красный Октябрь. Солдаты оживились, смотрели с любопытством на две прикрытые корзинки, которые старушка крепко держала в руках. Думали, что продуктовым перепадет. Но бабушка не спешила раскрывать корзинки. Она рассказала бойцам, что на фронтах воюют ее 10 внуков, и что двое из них уже награждены боевыми медалями. А потом она, оставив одну корзинку у входа на полу, подошла к каждой койке и подарила бойцам по паре вязаных варежек. «Чтоб вам теплей был немца бить», — приговаривала она. Таня потом повела ее в следующую палату. Бойцы успокоились. Кто, как Марк, смотрел в потолок, кто писал письмо своим. Было тихо в палате. И вдруг пришел начальник госпиталя. Он взял табурет и снова подсел к изголовье койки Марка Иванова. — Есть ответ из Москвы, — сказал он, сдержанно улыбаясь, — от товарища Урлухова. Вам желают скорейшего выздоровления. А Кузьму приказывают отвезти в Москву, в центр ветлечебницу. Марк опешил. — Я один останусь, — зашептал он сбивчиво и взволнованно. — Нет, вы тоже скоро поедете. В тыловом госпитале вас будут долечивать, легко и управлять. — Я не могу, — прошептал Марк, и на глазах его появились слезы. — Мы с Кузьмой уж 13 лет вместе. Он умрет без меня. Не увозите его. — Но вы же сами просили сообщить в ЦК, — подполковник посерьезнел. — Я исполнил обещание, а теперь мне надо исполнять приказ. — Отправьте меня вместе с ней в Москву, — попросил полушепотом, полухрипом Марк. — Умоляю. Подполковник молчал. Молчал и думал. — Как я вас могу отправить? Вы даже не майор, чтоб вас в Москве лечили, вы понимаете? Марк смотрел в потолок, и по его щекам катились слезы. Знаете что? — попробовал успокоить его начальник госпиталя. Я попробую что-нибудь придумать, но не обещаю. Если бы вы выздоровели, могли бы сопровождать раненую птицу, а так... Я подумаю. Тяжело вздохнув, подполковник поднялся и вышел из палаты. Глава 8. В начале лета, когда посевные работы были окончены и жизнь в Новых Палестинах чуть замедлилась, Катя снова стала по вечерам собирать новопалестинян в классе, располагавшемся в дальнем углу главного коровника, и учить их общей грамотности. Снова дети и взрослые писали на доске всякие слова и фразы, а утомившись, слушали и запоминали различные полезные знания.